Жадина-говядина. Правила ребенка. Если это мне нравится, это мое. Если это в моей руке, оно мое. Если это выглядит так, как будто принадлежит мне, оно мое. Если я думаю, что это мое, оно мое. Все остальное тоже мое. Жадина-говядина. Такое, пожалуй, можно услышать только в странах постсоветского пространства. У нас с молоком матери впиталось, что все должно быть общее, коллективное, частная собственность – зло. Даже в русском языке про собственность принято говорить как-то безучастно. У меня есть, в отличие, к примеру, от гордого английского – I have – я имею. И детей наше общество учит чуть ли не с рождения. Делись, отдай свое, не отдавать свое – плохо. Почему плохо-то? Если к вам незнакомый человек на улице подойдет и попросит поездить на вашей машине, вы дадите? Нет? Фу, жадина-говядина! Да даже не машину. Просто подойдет незнакомец и скажет: «Угости меня своим мороженым». Дадите лизнуть? Нет? Фу, жадина-говядина! И даже когда собственный ребенок у вас просит ваш телефон, ноутбук, вы же говорите ему: «Не трогай, это мамина». Почему тогда, когда у вашего ребенка в песочнице незнакомый ему ребенок просит игрушку, он должен с радостью ее отдать? Если ребенок захочет сам, он может поделиться, поменяться. Но он не должен. И он не жаден, если вдруг не захотел. С года до 5 лет примерно у ребенка происходит процесс самоинициализации. Он начинает осознавать себя не как часть мамы, а как отдельную личность. Вместо «Саша хочет гулять» он вдруг начинает говорить: «Я хочу гулять». Тогда же и появляются у него его и только его вещи. Он себя понимает через них. Мое, мое, мое. У папы есть ноутбук, который никому трогать нельзя. У мамы ее и только ее личная косметика. А у малыша, да, это несчастная лопатка, которой он не хочет и имеет право не делиться. Только осознав, что такое мое, ребенок может осознать, что такое чужое. Не мешайте становлению ребенка как отдельной личности. Не заставляйте делиться, не обзывайте жадиной. Вместо того, чтобы порицать жадность, учите ребенка щедрости. Просто своим примером. Поделитесь иногда своим ноутбуком, телефоном. Дайте попользоваться своей косметикой. Покажите, как здорово играть вместе и как можно поменяться. Комментарий подписчицы. Очень наболевшая тема. С взрослением дочери становится все труднее решать эти ситуации с чужим, своим, сделиться. Вроде как нет ничего плохого в «поделись своим, если берешь чужое, поменяйся». Но далеко не все хотят делиться. Это вроде как нормально, никто не обязан делиться, а ребенок расстраивается. Еще сложнее, когда на детскую площадку приезжает мини-водитель на машинке с пультом управления, а все вокруг пищат: «Я тоже хочу!» Он, конечно, никому не дает. Уже с памперсов чувствует себя на высоте. Ему завидуют, он царек. И вот мой ребенок плетется обратно в песочницу к своей лопатке, осознавая по пути, как жесток мир. Итак, правила детской дележки «мое-твое». Если кто-то пытается забрать у вашего ребенка его игрушку, он имеет право не отдавать ее. Жадиной он от этого не становится. Родители могут предложить обмен, если ребенок захочет. Не захочет – не давите. Его вещь, что хочет, то и делает с ней. Если ваш ребенок хочет забрать чужую игрушку, учите его просить вежливо и меняться. «Сынок, чужие игрушки так не отбирают. Лучше скажи: можно взять твою игрушку, пожалуйста?» «Нельзя? Предложи поменяться». «Смотри, у меня тоже есть машинка, давай поменяемся на время». Важно проговаривать все эти ситуации словами, даже с еще не разговаривающими детьми. Для обмена носите с собой в гости или на детскую площадку свои небольшие игрушечки. Такие игрушки, как мыльные пузыри и мелкие, носите всегда по 5 штук. Они копеечные, подарить другому ребенку не жалко. Заодно и лишних ссор избежите. Если другой ребенок ни в какую не хочет отдавать свою игрушку вашему ребенку, даже путем обмена, обнимите и утешьте своего ребенка, проговаривая: «Да, это его игрушка, он имеет право ни с кем не делиться». Если спор произошел из-за игрушки общего пользования, Учите договариваться, меняться и играть вместе. Утешайте, если это невозможно. И главное, если нет крика, ора и драк, то пусть дети разбираются сами. Сами друг у друга отбирают, сами меняются и делятся. Вступать родителям надо только тогда, когда происходит серьезный конфликт. В остальное мирное время просто наблюдайте со стороны. Это и есть так называемая социализация, когда ребенок учится взаимодействовать сам. Только-только-только.